У Клавена пересохло в горле. С точки зрения дипломатии, он очутился среди зыбучих песков. Но ее предложение касается Фобоса. Продолжайте. Я получил там ранение, сказал он. Очень серьезное. Наша попытка очистить его от червей провалилась, и я потерял несколько хороших друзей. Теперь у меня имеется личный счет к червям. Но я принял бы любую помощь, чтобы справиться с ними. Прежде чем ответить, Галиана быстро оглядела своих соратников. Вы предлагаете совместную операцию? Это может сработать. Да. На мгновение Галиана, казалось, растерялась. Думаю, что это может быть выходом из тупика. Мы тоже потерпели неудачу в борьбе с червями, а заграждение помешало нам попытаться еще раз. И снова она впала в задумчивость. Но кто получит реальную выгоду от очистки Фобоса? Мы по-прежнему будем заперты здесь. Клавин наклонился вперед. Я думаю, что именно совместные боевые действия могут привести к ослаблению заградительных мер. Но для меня это не главное. Подумайте об угрозе со стороны червей. Угрозе? Клавин кивнул. Возможно, вы этого не заметили. Он снова наклонился, положив локти на стол. Мы озабочены присутствием на Фобосе червей. Они начали изменять орбиту спутника. В настоящее время сдвиг едва заметен, но он достаточно велик, чтобы понять. Это не случайность. Галиана на миг отвела взгляд, словно взвешивая за и против, затем произнесла. Нам это известно, но мы считали, что вы не можете этого знать. Благодарность? Он полагал, что деятельность червей не ускользнет от внимания Галианы. Мы наблюдали странное поведение и в других колониях червей по всей системе. Вещи, которые выглядят как проявление рассудка, но ничего целенаправленного. Должно быть, у этой партии существует какая-то подпрограмма, о существовании которой мы не догадывались. У вас есть предположение относительно того, что они затевают? И снова последовало короткое молчание, словно она обсуждала со своими соратниками правильный ответ. Затем Галиана кивнула в сторону мужчины, сидящего напротив нее. Клавейн подумал, что жест предназначался исключительно для удобства гостя. У мужчины были волнистые черные волосы, гладкое безмятежное лицо, как у Галианы, симметричными чертами он походил на нее. «Это Ремонтуар», — сказала Галиана. «Он наш специалист по ситуации на Фобосе». Ремонтуар вежливо кивнул. «На ваш вопрос могу ответить, что у нас в настоящее время нет четкой теории относительно того, что они делают. Но мы знаем одно. Они увеличивают апоцентр орбиты спутника». Клавейн знал, что апоцентром называется марсианский эквивалент апогея для объекта, вращающегося вокруг Земли, наиболее удаленная точка эллиптической орбиты. Ремонтуар продолжал неестественно спокойным голосом, словно отец, читающий книгу ребенку. «На самом деле, нормальная орбита Фобоса находится внутри предела Роша для гравитационно связанного спутника. Фобос порождает на Марсе приливные силы, но из-за трения эти приливы немного отстают от Фобоса. Поэтому Фобос медленно приближается к Марсу по спирали со скоростью примерно 2 метра в 100 лет. Через несколько десятков миллионов лет то, что останется от спутника, врежется в Марс. И вы думаете, что черви увеличивают радиус орбиты, чтобы избежать катастрофы, грозящей им в таком отдаленном будущем? Не знаю, ответил Ремонтуар. Я предполагаю, что изменения орбиты могут также происходить в результате какой-то менее значительной активности червей. «Согласен», — сказал Клавейн, — «но опасность остается. Если черви в состоянии увеличить радиус орбиты спутника, даже непреднамеренно, то можно предположить, что они в состоянии также уменьшить его перицентр. Они могут сбросить Фобос на ваше гнездо. Неужели это не пугает вас настолько, чтобы рассмотреть возможность союза с коалицией?» Галиана уперла кончики пальцев в лоб. У людей этот жест служил признаком сосредоточенного размышления, и даже пребывание среди объединенных не могло уничтожить его. Клавейн почти чувствовал, как в комнате образуется паутина мыслей. Призрачные нити узнавания протянулись между всеми объединенными, сидящими за столом, и куда-то прочь, к другим жителям гнезда. «Команда победителей, вот в чем ваша мысль». «Это наверняка лучше, чем война», — заметил Клавейн. «Вы согласны?» Галиана, наверное, собралась ответить, но в этот момент на лице ее отразилось беспокойство. Клавейн увидел, как всех остальных практически мгновенно захлестнула волна тревоги. Что-то подсказало ему, что волнение не имело отношения к его предположению. Половина дисплеев, окружающих стол, автоматически переключилась на другой канал. Лицо, на которое смотрел Клавейн, сильно походило на его собственное, если не считать того, что у человека на экране не хватало одного глаза. Это был его брат. Изображение Уоррена перекрывали официальные эмблемы коалиции и дюжины межпланетных информационных картелей. Он как раз говорил что-то. «Выразить свое потрясение», — произнес Уоррен. «Или, если на то пошло, свой гнев. Они убили не просто исключительно ценного сотрудника и опытного члена моей команды. Они убили моего брата». Клавейн ощутил смертельный холод. «Что это такое?» «Прямой эфир с Деймоса», — выдохнула Голиана. «Это передается по всем сетям, даже в поселения за пределами Плутона». «Их действия — пример отвратительного предательства», — продолжал Уоррен. «Это не что иное, как намеренное хладнокровное убийство мирных представителей». Лицо Уоррена сменил видеоклип. Видимо, изображение было получено с Деймоса или одного из заградительных спутников. Был виден шаттл Клавейна, валяющийся в пыли неподалеку от стены. Клавейн смотрел, как Ураборос крушит шаттл. Затем изображение укрупнилось, и стали видны фигуры его и Вой, спасающихся бегством к гнезду. Ураборос напал на Вой. Но на этот раз веревочной лестницы для Клавейна не было. Вместо этого он увидел, как со стороны стены к нему несутся смертоносные лучи, сбивают его с ног. Получив ужасные раны, он попытался подняться, прополз несколько дюймов к своим мучителям. Но червь уже догнал его. Он смотрел, как его едят. На экране снова возник Уоррен. «Черви вокруг гнезда — это ловушка объединенных. Смерть моего брата была запланирована за несколько дней, а может быть, за несколько недель до его прибытия». Его холодное лицо излучало воинственность. «На подобное действие мы можем ответить только одним, и объединенные отлично понимают это. Уже несколько месяцев они провоцируют нас на силовые меры». Он помолчал, затем кивнул невидимым зрителям. «Что же, теперь они получат то, чего добивались. Наш ответный удар уже начался». «О боже, нет!» – застонал Клавейн, но подтверждение этих слов уже поступило. Все дисплеи вокруг стола передавали изображение флота коалиции, несущегося к Марсу. «Думаю, это война», — заключила Голиана. Объединенные бросились на крышу гнезда, занимая оборонительные позиции вокруг куполов и на краю стены. Большая часть их была вооружена такими же ружьями, которыми они пользовались против ураборосов. Несколько человек устанавливали автоматические пушки на треногах. Двое тащили на позицию огромное оборонительное орудие. По большей части это были излишки военной промышленности. 15 лет назад, чтобы избежать уничтожения, объединенные использовали оружие ужасной разрушительной силы. Но орудия, пригодные для сражения между кораблями, были попросту слишком мощными в ближнем бою. Теперь они пользовались менее разрушительным оружием, годным для примитивного сражения. И Клавейн знал, что против атаки, разработанной Уорреном, вооружение объединенных беспомощно. Они могут задержать атаку, но не более того. Голиана дала Клавейну новую дыхательную маску, заставила его надеть легкий камуфляжный бронированный костюм и насильно вручила ему небольшое ружье. Держать ружье было непривычно. Он не думал, что ему снова придется взять в руки оружие. Единственным оправданием ему служило то, что он собирался воспользоваться им против солдат своего брата, против своих людей. Способен ли он на это? Было очевидно, что Уоррен предал его. Он наверняка знал о червях, окружающих гнездо. Так что его брат был способен не только на презрение, но и на предательское убийство. Впервые Клавейн почувствовал настоящую ненависть к Уоррену. Он, должно быть, надеялся, что черви полностью уничтожат шаттл и заодно прикончат Клавейна и Вой. И, наверное, ему больно было видеть, как Клавейн взобрался на стену. И еще больнее слышать, как он рассказывает о трагедии. Но в основном план Уоррена не пострадал. Дипломатический канал между гнездом и Деймосом был секретным. Даже демархисты не могли бы сразу получить к нему доступ. Так что о вызове Клавейна с Марса можно было просто забыть. Изображение, полученное со спутника шпиона, было подкорректировано и создалось впечатление, что он не добрался до стены. Что его предали объединенные. Демархисты со временем обязательно обнаружат обман. Но если план Уоррена сработает, задолго до этого они будут вовлечены в войну. А только это, понимал Клавейн, и требовалось Уоррену. «Два брата», — думал Клавейн, — «во многом такие разные. Когда-то оба участвовали в войне, но Клавейн, словно ветреный возлюбленный, устал от ее лавров. Его даже не так сильно ранили, как у Уоррена, и, возможно, дело было также и в этом. Уоррену требовалась новая война, чтобы отомстить за то, что у него отняли». Клавейн одновременно презирал и жалел его. Он поискал предохранитель. Изучив винтовку внимательнее, он понял, что она не так уж сильно отличается от тех, которыми он пользовался во время войны. Цифры на дисплее показывали, что аммиачная ячейка полностью заряжена. Он посмотрел на небо. Атакующие корабли вошли в атмосферу Марса над стеной под прямым углом. 500 шаровых молний визжа неслись к гнезду. При вхождении в атмосферу на большинстве кораблей выгорело некоторое количество удаляемой брони. Несколько кораблей, летевших слишком быстро, сгорело. Клавейн прекрасно знал, что происходит. Он годами изучал возможные сценарии атаки, в память ему неизгладимо врезались цифры потерь. Оборонительные орудия уже вступили в бой, зафиксировав плазменные следы, расцветающие в небе. Вращались, ища крошечные огненные искорки, рассчитывая индексы рефракции для лазеров и выплевывая в небо смерть. Невезучие корабли превращались в белые вспышки, режущие глаз, и рассыпались миллионами гаснущих искр. Дюжина. Затем еще дюжина. Прежде чем орудия потеряли возможность ловить цели, они сбили примерно 50 кораблей. Это было слишком мало. По разработкам атак, Клавейн помнил, что из этой волны, после вхождения в атмосферу и обстрела объединенных, должны выжить по меньшей мере 400 кораблей. Что бы ни предпринимала Голиана, теперь это не имело значения. Его снова поразил этот парадокс. Голиане были доступны те же соображения. Она с самого начала не могла не понимать, что ее провокации приведут к атаке, которую она никогда не сможет отразить. К атаке, которая приведет к уничтожению гнезда. Уцелевшие корабли теперь выравнивались, начиная длинные низкие виражи. Неслись на гнездо со всех сторон. Солдаты, упакованные внутри, сейчас подвергались тяжелым перегрузкам. Но они были к этому готовы. В их сердечно-сосудистую систему были встроены имплантаты единственного разрешенного коалицией типа. Первые корабли приблизились на сверхзвуковой скорости, описывая дуги. Повсюду черви пытались схватить их в воздухе, но роботы были слишком медлительными, чтобы поймать десантные корабли. Люди-голианы заняли позиции у пушек и изо всех сил старались отогнать врага. Клавейн сжал ружье, но пока не стрелял. Лучше поберечь заряд до того момента, когда появится верная цель. Первые корабли наверху сделали поворот на 180 градусов, направив носы в самоубийственном броске прямо на гнездо. Затем они распались и показались падающие пилоты в луковицеобразных скафандрах. Непосредственно перед падением вокруг каждого пилота возник черный баллон, поглощающий удар, и солдаты стали похожи на ягоды черники, катившиеся по гнезду. Но баллоны спустились так же быстро, и пилоты уже стояли на земле. К этому моменту у каждого пилота, теперь они превратились в солдат, имелась прекрасная смоделированная компьютером карта всех уголков гнезда. Позиции врага изображались в реальном времени по данным со спутников. Клавейн спрятался за купол, прежде чем ближайший солдат поймал его в прицел. Теперь начинал с собой с огнестрельным оружием. Ему пришлось оставить это людям Голианы. Они сражались как дьяволы. И они были организованы не хуже нападающих. Но их оружие и обмундирование просто не подходили для этого сражения. Камуфляж был по-настоящему эффективен против единичного врага или против массы врагов, движущихся в одном направлении. Но теперь, когда их окружали солдаты коалиции, костюм Клавейна буквально обезумел, пытаясь стать сразу нескольких цветов, словно хамелеон в комнате с зеркальными стенами.